Я любил залезать в эти сладкие туннели и соскребать остатки лакомства с деревянных клепок, из-за чего вечно был вымазан липким медом. А мать непрестанно стирала что-то на балконе, разрываясь между тазами с водой и моим младшим братишкой, которому едва исполнилось 2 года. Разговоры в Кремоне шли в основном о музыке и пении. Словно великие мастера прошлого, Монтеверди, Страдивари, Понкиелли, еще бродили по улочкам вокруг башни Тараццо, наше семейство, разумеется, не избежало влияния этой атмосферы. Однако все надежды, связанные с музыкальной карьерой, возлагались не на меня, а на брата. Отцу казалось, что тот унаследовал замечательные вокальные данные нашей матери. Он сажал его перед собой и говорил: «С таким голосом, когда вырастешь, петь тебе Андре Шенье. Будешь ходить по сцене в кружевах и туфлях на красном каблуке». Я глядел на висевший в нашей гостиной гобелен, где дамы из 18 века подавали руки кавалерам в туфлях с красными каблуками, ревниво молчал и завидовал звонкому голосу младшего брата. Истинной музой нашей семьи все же оставалась мама. Ей, наделенной от природы незаурядным талантом, всегда приходилось наталкиваться на сопротивление своей матери в том, что касалось возможности стать певицей. Бабка Эрсилия была страшной женщиной. Она восседала в кассе флорентийской аптеки, строго следя за порядком, и требовала, чтобы дети обращались к ней на «вы». Провинившийся в чем-нибудь был обязан становиться на колени и целовать ей руку, умоляя прощений. Бабка Эрсилия так и не разрешила моей маме учиться пению. Сцена представлялась ей эдаким фривольным местом, где не пристало бывать девице из порядочной семьи. Бабушка надолго осталась под неприятным впечатлением от событий, происшедших с одной из ее племянниц, Адой, подругой Энрико Карузо, принесшей ему 2 внебрачных детей. Карузо и Ада познакомились в театре. Кузина моей матери была прелестной флорентийкой, из тех, что способны кому угодно вскружить голову, и в период их знакомства пользовалась едва ли не большей известностью, нежели сам Карузо. Жили они в Синье, на вилле Белосгуардо Аластра, эдаком мавзолее, битком набитом безвкусными предметами. Мне запомнилась колоннада неопределенного стиля из серого камня и спальня в духе Д'Аннунцио. Впервые увидав этот дом, я испытал чувство страшной подавленности. Меня всегда отличал солнечный взгляд на жизнь, и я не понимал, как вообще можно жить в таких комнатах. Тем не менее, эта вилла видела и празднества, и гостей. Случалось человек по 20, которые нередко оставались тут пожить на некоторое время. Да и все прочее тоже. Дон Энрико не мог долго противиться обаянию младшей сестры Ады Рины, певицы менее известной, но, по утверждению некоторых, обладавшей более интересным голосом. Все знали, что Карузо питал к женщинам непреодолимую слабость. Однажды в Нью-Йорке его даже арестовали в зоологическом саду, когда он, стоя возле клетки с обезьянами, не удержался и ущипнул какую-то смазливую незнакомку. В конце концов, Ада не вынесла присутствия соперницы в доме и бежала с виллы Белосгуардо, оставив великого Карузо наедине с его раскаянием. Бабушка Эрсилия, препятствуя оперной карьере моей матери, полагала, видимо, что спасает ее от судьбы, выпавшей на долю кузин. И мать покорилась. Но, покорившись, передала свою страсть к пению мне и Марчелло. В Кремоне вместе с нами она слушала первые экспериментальные трансляции опер по радио. В священном молчании, затаив дух, сидели мы перед радиоприемником, из-за эбонитовой решетки которого виднелись в переплетении проводов лампы. Вся семья терпеливо и напряженно ждала, когда отцу удастся хорошенько настроить приемник, убрав свист, треск и грохотание. Потом, будучи уже постарше, я настоял, чтобы отец брал меня с собой в театр. Мы были в театрах Панкиелли.